Впрочем, скакать в ночь хорошо лишь в песнях. В реальности же троллям пришлось быстро сбавить ход, ибо не видно низги. Магический огонек Грим зажег. Однако он позволял лишь не переломать коням ноги. «Будет ли погоня?» — озвучил Архин их общие мысли. «Я бы не стал», — ответил Грим. «Но я не барон и не знаю его. В любом случае, нам надо убираться отсюда подальше». Однако первую деревню они обогнули по широкому кругу, хотя в ночи это было сделать непросто. К утру путники совсем выбились из сил, но после того, как солнце уже полностью поднялось над горизонтом, на нем показался небольшой городок. Там они и узнали, что все это время двигались не к Стоунхерму, а в сторону от него. Проругавшись, Грым решил искать место для отдыха, ибо оба в нем явно нуждались. В уплату пришлось пообещать одного из баронских коней со сдачи. Других ценностей у троллей с собой не было. А ошейник, который Рхин удалось таки снять, и антимагический браслет они решили сохранить как доказательство вины трутня. Отмылись, немного поспали, поели. Наконец-то, спасибо, предки, и отправились выяснять, как им добраться до университета. Оказия подвернулась неожиданно и весьма удачно. Целый караван повозок направлялся в ту сторону. Оба тролля заподозрили подвох. Тот действительно нашелся, но вызвал у одного смех, у второй заинтересованно смущенное хихиканье. В Стоунхерм ехал бордель. За оставшееся время Грым с Рхин продали второго коня. Слишком заметный, купив вместо него животинку попроще. Приобрели удобную одежду, кое-какие мелочи и еду в дорогу. Сменили место, где остановились, чтобы не светиться там, где до этого показывались, с баронской собственностью. Утром явились к каравану заранее. Признаться, оба ожидали какой-то яркости, розовых карет, шелковых подушек, разодетых девиц, томных мальчиков и белой комнатной собачки. Реальность оказалась куда прозаичнее. Внешне караван мало чем отличался от торгового. Разве что женщин многовато, да почище. Тролль оглядел крепкие повозки, зверского вида охрану и направился к самой представительной даме, с которой вчера и договаривался. Параметрами она до богини в понимании Грыма не дотягивала, но облизнуться было на что. Женщина Мадлен окинула его с Рхин оценивающим взглядом, и он понял, что врать насчет сестры не стоит. «Если поможешь на привалах, погрузке-разгрузке и охране, денег с тебя не возьму», — вместо приветствия заявила она. «За проезд!» — и засмеялась. Предложение Грыма более чем устраивало, тем более, что дело было привычное. Примерно этим он до университета и занимался. Сейчас, конечно, услуги мага, пусть и недоучки, стоили дороже, но тролль решил не привередничать. Оба собеседника с некоторым ожиданием уставились на Архин. Та не понимала, что от нее хотят. «Тоже помогу на привалах», — на пробу сказала она. Мадлен и Грым переглянулись. Женщина ему подмигнула. «Адекватная?» «Тролина», — кивнул тот с такой гордостью, будто это было его личной заслугой. «Бордель маман, а это, разумеется, была она», усмехнулась и кивнула на одну из повозок. «Располагай свою красотку и не пускай к ней жужу, не тому научит». «Хотя», — женщина хмыкнула, — «как сказать?» Смущенный от догадок и идей, тролль поспешил оттащить заинтересовавшуюся Рхин. Подсадил ее на повозку, хотя необходимости в этом не было. Но так хотелось потрогать. В облегающих бедра брюках, простой рубахе и куртке в коем-то веке по размеру девушка выглядела аппетитной, что ли. Все при всем видно, что мышцы рабочие, славно. Тролль оперся о повозку с обеих сторон от девушки и наклонился к ней, якобы чтобы она услышала его тихий голос, а на самом деле, чтобы ощутить ее близость. «Язык не распускай, ладно? Они все здесь мастера лезть в душу. приветливость и умение слушать – немалая часть их профессии. «Большой опыт», – подначил Архин. «Разумеется, но я обычно за бесплатные развлечения». «Бесплатные развлечения часто обходятся дороже, во всех смыслах». «Твоя правда», – покаянно признал правоту девушки Грым. Коснулся ее щеки, заправив упавшую на лицо прядку за ухо Тролины. «Не хочу за тебя волноваться». «Для этого достаточно ничего не чувствовать». Глаза Архин стали еще больше, чаруя и маня. «Поздно», — улыбнулся парень. «Своих не бросают». На лице девушки отразились какие-то странные эмоции, но тролль не понял. Лишь проследил за ее пальцами, заправившими волосы за ухо с другой стороны. Ему показалось, что она хотела что-то сказать, что-то важное. Парень вдруг почувствовал, что хотел бы это знать, вообще ее знать. «Эй, тролль, харе миловаться, помогай давай!» — рыкнул кто-то со стороны. Грым огрызнулся, но пошел. Что делать-то? Если хочешь его соблазнить, к Рхин подсела одна из женщин, не сказать, чтобы красивая, но взгляд останавливался. Надо действовать иначе. Тролина помолчала, но все же спросила. «И как же?» На повозке просто каким-то магическим образом сразу оказались еще несколько советчиц. «Знаки подавай! Знаки!» «Смотри! Грудь вперед, попу назад, вот так!» «Голосом надо играть, голосом!» «Держи леденец, сейчас научу!» «Так, отдай леденец!» Отобрала сладость какой-то странной, не петушок формы, первая. «Жужу, иди к гоблину. С леденцами потом. Кстати, я Рокси. А я Сюзи». К ним приблизилась высокая, средних лет блондинка. «Девки, вы дуры совсем. Этим двум нужна сейчас, чтобы притянуться, только романтика. А вы со своими леденцами. Романтику мы вам обеспечим, не боись. Как раз вечером должны остановиться около озера. Но ты уверена, что он тебе нужен?» Озеро оказалось болотом. Не совсем, конечно, однако чем-то таким попахивало. Девочки мама Мадлен критически осмотрели камыши, лягушек, зеленоватый цвет водицы и заключили. Для троллей самое то. Рхин не могла в полной мере согласиться с этим утверждением. Но из других вариантов были только леденцы. Так что место признали годным. Принесли пару одеял, накидали подушек, организовали перекус и вино. За него пришлось заплатить. Хвороста для костра насобирала сама Тролина. Грым пришел тоже с вином и тоже за него заплатил. До романтики он не додумался, зато вино у него было крепче. Оба тролля чувствовали себя на редкость неловко, чего нельзя было сказать о лягушках. Вот они ответственно подошли к роли музыкального сопровождения. Такого слаженного пения не всякий хор добивается. Грым свернул пробку бутылки с такой яростью, будто имел к ней личные счеты. Рхин с готовностью протянула кружку. Бордовый, как сгинувший плащ, купленный по настоянию Кали, вино забулькало, и тролли чокнулись, заливая его в себя, как пиво. Помогло. Стало легче. Захотелось что-то спросить и, может, даже улыбнуться. И тут пошел дождь. Костер зашипел под матерок Грыма. Однако тут чуть ли не впервые за все приключение проявились преимущества путешествия с магом. Чародей, несколько рисуясь, поставил над ними волшебный полог, по сути являвшийся универсальным щитом. О него застучали капли и комары. «А у тебя есть братья или сестры?» — решилась Рхин. Тролль повел плечами. «Несколько. Не все от одного отца, но есть», — ответил он нехотя. «У нашей общины не приняты семьи как таковые. Матери приводят детей в отведенное место и хорошо, если забирают вечером. Как-то так. Я давненько уже свалил оттуда. Лет в 13, как стал выше обычного человека. И с тех пор лишь пару раз с нашими сталкивался». «Звучит не очень». «Как есть». Грым еще глотнул из кружки. Я не особо об этом задумывался раньше. Казалось, это в порядке вещей. А потом задружились нашей пятеркой, когда поступил в университет. Тогда иначе взглянул на все. Они моя настоящая семья. А у тебя? У меня шестеро, улыбнулась Архин тепло и светло, мигом превратившись в милейшую девушку. Никакой магии такого преображения не добьешься. Убиться с ними порой, но я за них любого порву. Расскажи о своих друзьях. Наверное, они особенные, если стали тебе так близки. Про это Грым мог рассказывать вечно, тем более, что в этой теме нашлось немало веселого. Ирхин смеялась, а тролль придвигался все ближе и ближе, невольно подумав, что свидание ему таки перепало. В момент, когда он приобнял девушку, заглядывая в большие глаза и ощущая приятный травяной запах ее волос, где-то рядом раздалось: «Извините, а вам суккубов не нужно?» Последовала пауза почти в минуту. А потом тролли заржали, что те украденные кони. Слава всем богам! Вопрос задавался не им, а кому-то из основного каравана, очевидно, охраннику, который не верил своим ушам, глазам и разуму. На звуки скандала подтянулась бордель маман, а затем и остальные. «Хорошие суккубы, упитанные, шустренькие», — увещевал мужик. «Себе бы оставил. Да где ж их держать-то?» Пока разбирались, пока гнали мужика в три шеи, тролли чуть уже не рыдали от смеха. «Это станет моей лучшей историей», — простонал парень. «Ребята сдохнут от зависти, что этого не видели». «Тебе никто не поверит», — хохотал Архин, вытирая с глаз слезы. Чуть успокоившись, Грым обнаружил себя совсем близко к красивой, раскрасневшейся, улыбающейся ему девушке и решил действовать. Но стоило вновь положить лапу ей на плечи, как в отдалении раздались не столь веселые звуки. Стук копыт тролль не перепутал бы ни с чем. Он вскочил и направился к лагерю, убедившись, что Архин следует за ним. Но сразу в него не сунулся, хоть магию приготовил. Всадников оказалось неожиданно много. «Слышь, тут мужик на хряке и с мешком поросят не проезжал?» — спросил тот из них, что стоял справа от барона Трутня, или как там его на самом деле. «Чё?» — идеально сыграл тупого охранник. «Мужик на здоровенном свине, с мешком жидности». «Свиньи?» «Так, тут есть главный?» Именно этого и дожидалась Мадлен, чтобы картинно выступить вперед. Поздоровалась, поклонилась. «Был какой-то мужик. Но на свиньи или нет, того не скажу. Проехал ужось». «Давно?» «Да вот недавно». «Куда поехал?» «Ну так это, дальше, кажись». Хозяйка каравана сделала вид, что задумалась. «А тролли? Тролли были?» Выскочил кто-то из заднего ряда. Грыму показалось, что это управляющий дворецкий, но деньги на это он ставить бы не стал. Тот, кто уговорил, поморщился. «Два тролля, парень-маг и девка». «Эти были», — кивнула Мадлен. «Но уж нет в лагере». «А если проверю?» Мужчина явно что-то знал. «Проверяй», пожала плечами она. «Грабить будете?» «Тьфу на тебя, глупая баба!» Говоривший оглянулся на хозяина. «А вы вообще кто такие?» Подозрительно спросил барон, первый раз за время беседы открыв рот. «Ткацкая мануфактура. Едем в Стонхерм?» «Тагось, изучить новые причиндалы». Она окинула мужчин снисходительным взглядом. «Станки там всякие». Женщина показала жестом движение вперед-назад. «Прессы? Или эти, как их? Двигатели? А то, что мы руками да руками, закупимся, обучимся, в разы больше обслуживать будем». «Прям все мануфактуры?» Барон, как ни странно, не потерял нить разговора. «Не проще ли выписать специалиста?» «Вот вообще нет», — с агрессивностью ответила женщина. «Пробовали уже? Одни расходы, толку ноль, один вред». Поняв, что на него готовы вылить подробности какой-то истории, Трутат поморщился и оглядел столпившихся женщин с их охраной. Его что-то смущало, но он никак не мог понять причину. «А вы с нами того поедете?» — раздался голос из середины толпы. «Я бы с вами поехала». «Дайте Жужу леденец», — зычным голосом прошипела Сюзи. «Не обращайте внимания, это наша дурочка», — махнула рукой Мадлен. За ее спиной тупо пытались оттеснить подальше. «А что не выгоните?» Странным образом фраза «Жужу» сняла некоторую часть напряжения. «Хорошо поет». «Ну, пусть запевает», — хмыкнул барон. «Это я могу». С задних рядов обрадовалась та и гаркнула во всю глотку. «Позовите девку замуж, замуж позовите. Чтобы платье, чтобы сваты», — подхватила Сюзи. «Чтобы женихи богаты», — завыл весь остальной бордель. Баронские солдаты во главе с Трутнем испарились за мгновение. «Из-за вас двоих я лишилась денежных клиентов», — выговаривала Мадлен Гриму. «Не заплатили бы», — меланхолично ответил тролль, зная, что женщина не злится и, скорее всего, пришла к такому же выводу раньше него. «Что-то пока от вас двоих одни убытки», — продолжила ворчать бордель Маман. Но тут у тролля вытянулась его нахальная морда, что вряд ли могло произойти из-за отповеди. Тем более он слишком поспешно задвинул себе за спину троллину. Мадлен обернулась и увидела своего самого дюжего охранника, пустыми глазами смотрящего в лесную темноту с клубящимся перед ним туманом. За несколько мгновений бело-сизая дымка приобрела человекообразную форму и протянула к мужчине длинную лапу. Пальцы на ней казались струйками пара, но почему-то женщина не усомнилась, что вред они нанесут вполне физически. Охранник качнулся навстречу монстру. В тот же миг тролль прыгнул вперед, одновременно выкрикивая заклинание. Оно прошло сквозь призрачного гостя, не причинив вреда, но притормозило его. Грым же схватил поддавшегося чарам и начал трясти, щипать и орать ему в ухо таким благим матом, что прям проняло. Мужчина очнулся, но выглядел как сосна. «Быстрее! Всех в круг!» Чародей обвел взглядом стоянку и с ужасом увидел, как белая сизая дымка подбирается со всех сторон. Его руки сотворили знак, выглядящий максимально неприлично, если бы не вложенная в него магия. «Животных тоже. Обвяжитесь веревкой. Никуда никому не уходить. Это туманники, туманники!» Про туманников знали мало. Того рода монстры, что их так и хотелось записать в суеверие или порождение страшных сказок. Они выходили из леса при водоеме и уводили за собой, показывая живым что-то такое, что манило их, за несколько секунд лишая воли и разумения. Одно короткое мгновение, и ты в сетях. Уведут, а через несколько месяцев в лесу найдут твой обглоданный скелет. Поэтому и забегали все, сбились в кучу, дрожа и истеря. «Вот теперь это и правда похоже на бордель», — неодобрительно посетовал Грым. Его магия рисовала вокруг стоянки круг, над которым поднялся мерцающий золотистый купол. Тролль помянул Златко с его магией разума. Тот бы в два счета справился, и у него защита не тряслась бы, как в припадке. Однако друг находился гоблин и знают где, и приходилось выкручиваться самому. Парень скептически оглядел произведение своего творчества и вспомнил Иву. Сразу захотелось разулыбаться. «Есть приправы, травы, душица, мята, что-то вонючее. Духи подойдут? Тьфу на вас!» В караване борделя быстрее сыскалась парфюмерная вода, чем специи. Грым выругался от таких-то запахов. Зелья ивы тоже зачастую пахли так, что лучше бы этого не знать никогда. Но она всегда старалась смягчить аромат. «Предки, я надеюсь, это поможет, иначе это самое тупое, что я делал». Через несколько минут всех людей и животных загнали в круг с костром в центре. Мужчин и женщин обвязали веревкой, чтобы никто не смог никуда незаметно уйти. Защитная магия дрожала вокруг, а запах еды смешался с ароматами нескольких духов, заставляя морщиться, пока не привыкли. Тролль встал у края магического купола. Туманников за ним набралось уже немало. Они почти полностью сформировались и теперь сверкали переливающимися адамантами глаз, пугая даже бывалых. Грым обернулся на подопечных. Взгляд первым делом нашел Эрхин, которая смотрела на него с надеждой и тревогой. Остальные казались напуганными, причем как-то нехорошо. С таким настроем не спасаются, а убегают в ночной лес на поживу монстрам. «Нельзя спать, даже надолго закрывать глаза», — отчеканил Грым, глядя на бордель маман. «Защита слабая, она пропускает часть зова, но если перебивать его разговорами, действиями, то он не заморочит. Заставь своих что-то делать, что-то такое, что всех отвлечет и не даст заскучать или уснуть. После раннего подъема, долгого пути и многочисленных необычных ситуаций задача представлялась как минимум сложной, но Мадлен умела руководить. «Что за морды? Как с такими клиентом показываться?» — рявкнула она. «Она улыбнулись?» «Улыбнулись, я сказала. Грудь вперед, попу назад. Запивай, жужу!» «Позовите девку замуж! Замуж позовите!» — почти заорала та и грянул хохот. Немного истерически, но спасительный. Отсмеявшись, девушки и мужчины присоединились к песне. И Грым с Рхин наконец узнали историю про отчаянно жаждущую замуж дочку торговца, который день-деньской стоит за прилавком и смотрит на мужчин разного возраста, чина, внешности и достатка. За этой песней последовала еще одна, а потом другая. По третью народ уже танцевал хоровод, ибо что еще спляшешь, когда все связаны веревкой? Через какое-то время в ход пошли анекдоты и байки, а затем, изрядно намаявшись, дошли и до жизненных историй. Условие поставили одно, чтобы было интересно. Смешно, страшно или трогательно, неважно. Главное не уснуть. Рассказывали по кругу. Дошла очередь и Дархин. Она помаялась, нагнетая интерес. Потом кинула взгляд на Грыма и вздохнула. «У меня тоже есть история о первой любви». Она качнулась в сторону соседки, которая только что рассказывала о подобном или чем-то таком. «Давай-давай», — подбодрили ее, — «не тушуйся». «Все дурами были». Тролина засмеялась, поправила вечно лезущие на лицо волосы и решилась. «Родом я из небольшого поселения. Опасности вокруг по горло, а жизнь скорее военная, чем культурная. Но наша семья в ней имеет определенный вес. А я в целом-то ого-го, какая невеста. Сильная, здоровая, работящая, симпатичная». Одобрительными выкриками. Батя даже учителя нам нанимал, чтобы и грамота, и счет, и еще какие важные вещи. В общем, для нашего мирка это прям роскошно. И вот однажды приезжает он. Рхин тоном и усмешкой так выделила местоимение, что мигом все стало ясно. И вроде как тоже тролль. Но девочки, ребята, какой же он был? Она закатила глаза в несколько преувеличенном восторге. Высокий, сильный, образованный, чародей. Одетый в добротно и в такие вещи, что у нас не достать. Оружие. Батя полдня вздыхал на его двуручник. Мечта, а не тролль. Народ вокруг одобрительно засмеялся, очень хорошо понимая чувства девушки. Он с девкой какой-то приехал, но явно не пара. Сопровождение еще было. Там неприятная ситуация случилась с одним солдатом. Так он с блондинкой еще и помогли нашему. Очень круто помогли. Вся крепость только о них и говорила. Наши перед ним только что не плясали. «А ты?» — спросила Люси. А я... Архин улыбнулась. Вдруг поняла, какой наш мирок очень маленький. И что этот вот роскошный красавец из совсем другой жизни. Горизонт расширился почти насильно. И я смотрела на него, смотрела и не могла налюбоваться. Таким он казался иным, крутым, шикарным. И магия это его. И вот, вот, торопили, одобрили вниманием девушку. Я понимала, что он скоро уедет. Уедет и никогда не вспомнит наше поселение, меня. А мне так хотелось. Она смущенно засмеялась. В общем, я решилась и подошла к нему. Тронула за руку. Архин посмотрела на свою ладонь, будто наяву сейчас видя большую таверну, где вечерами собирались все местные, уверенного парня со здоровенной кружкой эля, светловолосую девушку рядом, которая что-то ему увлеченно рассказывает и показывает какие-то мешочки для трав, скорее всего. К стулу прислонен внушительный двуручник в ножнах. Из-за пояса и голенищ выглядывают ножи. Тролль смеется, пьет. Улучив, когда блондинка вышла, Архин подходит к нему в лучшей одежде. Белой бежевой рубахе с костяными резными пуговицами, штанах и светлой замши, вышитых сапогах. Подходит и рассказывает, как восхищается им, его смелостью и магией. Всю душу вложила в эти слова, весь восторг, все юные надежды. А он, вся их странная компания, не отрываясь, смотрела сейчас на девушку. Представляла сотни возможных вариантов, от самых гнусных до вполне счастливых. А он, Архин вдохнула поглубже, хлопнул меня по плечу и сказал: «Спасибо, пацан!» И сама же засмеялась над собой той, юной и наивной, над ситуацией, которая долгое время доводила ее до слез ночами, над лицами собеседников и просто от того, что теперь чувствовала себя свободной от той обиды. Народ тоже посмеялся, хоть и мнения звучали разные. Дальше эстафета перешла к Грыму, но он сказал, что пропустит очередь. Никто не настаивал. Архин набралась-таки смелости посмотреть ему в лицо. Он тоже глядел на нее, не улыбался, не злился. Лишь какое-то глубокое понимание и теплота читались в его глазах. «Я дурак, да?» «Может, немного?» — попыталась пошутить девушка. Но слова оборвались, когда пальцы тролля погладили ее щеку, заправляя упавший на нее локон, коснулись ушка, прошлись по нему лаской, скользнули по краю лица к подбородку и приподняли его. В следующий момент губ Архин коснулись его губы. Они целовались, целовались и целовались, а за ними расцветало всеми оттенками розового, желтого и рыжего потрясающая, совершенно роскошная заря. На следующий день караван добрался до Стоунхерма, не потеряв даже кота, которого Грым обнаружил только в последнюю ночь. Еще через пару суток Архин засобиралась уезжать. «Обещай мне, что распутаешь это дело с похищениями», — требовательно попросила девушка, глядя на провожавшего ее тролля. Барон, как выяснилось, не первый год промышлял работорговлей. За время отсутствия Грыма друзья рыли носом землю, никак не могли взять след. Поэтому, когда парень вернулся и указал на виновного, у трутня не было шансов. «Не сомневайся». «Я и не сомневаюсь». Тролли немного помялись, разрываясь между противоречивыми эмоциями. «Грым», — несмело начала девушка. «Да», — с готовностью откликнулся тот. «У меня есть небольшой магический дар. И я подумала, может попробовать поступить в университет? Не знаю, хватит ли моего уровня, но ведь нельзя же не попытаться, так?» «Так», — Грым поразился собственному бросившемуся вскачь сердцу. «Может, потренируешь меня на летних каникулах? Я слышала, при поступлении какие-то испытания непростые». «Да уж», — тролль скривился. «Не столько во время поступления, сколько после. Он умолчал, что после ситуации, случившейся именно с ним и его друзьями, испытания изрядно смягчили. Но потренироваться лишним не будет. Я буду рад. Он заставил себя улыбнуться спокойно. Без той бешеной радости, которую на самом деле испытывал, буду рад помочь. Спасибо. Девушка шагнула вперед и прижалась к нему поцелуем. Тролль с готовностью ее обнял. Норхин почти сразу выскользнула из его рук. Мне пора. Жду тебя летом. Я напишу. Грым долго смотрел вслед карете, потом усмехнулся и направился к друзьям, предчувствуя все то, что они на него обрушат. Вон уже на лицах читаются все заготовки вопросов и шуток. В полудни пути от Стонхерма Рхен подсела в таверну к рослой женщине, которую Грым видел среди наемниц около развалин с упырями. «Спасибо». «Обращайся», — усмехнулась та, салютуя ей кружкой с элем. «Все получилось?» «Как задумано», — кивнула Тролина, отыскивая взглядом подавальщицу и показывая ей знаками повторить. Наемница покачала головой. «Уверена, что все правильно?» «Конечно. Как бы мы иначе добрались до барона?» «Тот так бы и продолжил. А у друзей Грыма есть связи?» «Ну-ну. Я про авантюру с твоим ненаглядным. Не слишком ли сложный план, чтобы завлечь мужика?» Рхин, уже слышавшая эти рассуждения не раз, повела плечами. Подавальщица поставила перед ней кружку. «Мне же не на ночку. Мне навсегда». Женщина в очередной раз покачала головой. «Смотри, не перемудри. Тролли-мужчины любят охотиться сами, а не становиться добычей». Девушка подняла кружку, как при тосте, и усмехнулась. «Поправка. Все тролли любят охотиться».